два лица. С одной стороны, к пальме обращено лице человеческое, а с другой стороны, к пальме, лице львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма. В храме были четыреугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный в три локтя вышины и в два локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая пред Господом». В храме и во святилище по две двери, и двери сии о двух досках, обе доски подвижные, две у одной двери и две доски у другой. И сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, как сделаны по стенам. А перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма, и на деревянной обшивке.